Муж Бенкендорф сгинул в кутерьме гражданской междоусобицы. Дети спасались в Эстляндии. Рослый, спортивный, легкого и веселого нрава англичанин, волею судьбы, возглавивший временное представительство Великобритании в Москве, бурным вихрем увлек молодую русскую женщину. Цыгане, рестораны в полуголодной Москве, катание на вороных. Но катастрофа разразилась негаданно. В ночь на 1 сентября 1918 года Локарта арестовали, обвинив в заговоре против советской власти. Матросский патруль взял из теплой постели и подругу англичанина Муру. Сидели они в разных местах, но однажды в ее камеру шагнул человек в черной кожанке с продавленным носом боксера и сильным подбородком. Он повез ее в Кремль, где содержался Локарт. Какая же это была неожиданная, умопомрачительная встреча! Человек в кожанке был правой рукой Дзержинского и звали его Петерсом. Яковом Христофоровичем. Он был латыш, но еще в молодости бежал в Англию и много лет прожил на чужбине, пока не грянула в России революция. Петерс объявил, что освобождает английского дипломата, и тот может ехать домой в Лондон. Но, конечно, один на родине у него, как известно, семья, и у него, Петерса, там же в Англии оказалась жена и дочь. Он показал их фотографию и вручил ее Локарту, чтобы тот передал привет его семье. Как выяснилось, позже Локарта обменяли на Литвинова, арестованного английскими властями. Мура же после сладостных медовых месяцев оказалась буквально на улице. Так она и очутилась без гроша в Питере, сначала в издательстве «Всемирной литературы», а затем в Ноевом ковчеге на Кронверкском проспекте у Горького. Расчет Крючкова оказался точен. Мура не избежала встречи со своим давним другом. Локарт уже много лет как не служил в Foreign Office, а всецело занимался журналистикой, но чутье одареннейшего дипломата и разведчика сработало тут же. «Говоришь, шантажировал Петерсом, а они на все могут пойти. И хотя Петерс сейчас почти не у дел и вскоре, наверное, падет жертвой очередных чисток, пренебрегать его угрозой нельзя. Втянут в международный скандал, убьют или, ворвавшись в дом, когда тебя нет, выкрадут злополучный чемодан». Локарт напомнил, как на протяжении последних лет совершались покушения на архив Троцкого, поджоги домов, взломы квартир, сначала во Франции, потом недавно в Норвегии. И все это было делом рук агентов НКВД. «Архив надо вернуть», — рассудил Локарт. «Готов поспорить на что угодно. За спиной Крючкова стоит не только Ягода, но, наверное, усатый тиран. Ты сама поезжай в Советскую Россию. Может случиться, в последний раз увидишься с Горьким. Передавай ему от меня привет. Наверное, помнит, как мы впервые познакомились с ним в Москве, в кафе «Летучая мышь». Встречались там с Алексеем Толстым, еще со многими тогдашними знаменитостями. Только мой совет — сразу оговори гарантии своего беспрепятственного возвращения домой в Европу». Оказалось, план у Крючкова был отработан до деталей. Едут они одним поездом, но в разных вагонах. В Негорелом, на советской границе, где пересадка, к ней подходит человек, с которым она и довершает свое путешествие до самой Москвы. И в любой день, когда захочет вернуться, в Негорелом ее будет ждать вагон прямого сообщения. «Вы можете безо всяких сомнений положиться на мое слово», — впервые за пару дней попытался улыбнуться педант Попекрю. «Вы должны знать, это не мое распоряжение, а кое-кого повыше, так что гордитесь, какая о вас проявляется государственная забота». Хотя валютой его снабдили, он, однако, безо всяких расписок, как давно уже привык, взял из Горьковского сейфа, из несчитанных, верно, лишь одним Алексеем Максимовичем, сумм кое-что на непредвиденные расходы. Тем не менее, все эти три дня в Лондоне Крючков вел себя более чем скромно. Снял самую непрезентабельную комнатенку в затрапезном отеле, питался скверно и, как не был велик соблазн, кроме двух-трех книг, которым питал слабость, ничего не позволил себе приобрести. Руки жгли фунты и доллары, понимал, что с ними все равно придется расстаться, сдать финансовую часть Лубянки и неистраченные командировочные. и прихваченные у Горького —